По случаю 52-й годовщины со дня начала работы Великого Ким Чен Ира в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи, 19 июня посетили историко-революционный музей университета имени Ким Ир Сена, члены президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ньон Нам, Пак Пон Джу и Чирён Хе и другие ответственные работники партии и государства, председатель Дружеской политической партии и работники руководящих органов ЦК партии в Пиньяне и сотрудники ЦК партии. Они возложили букеты цветов к воздвигнутой на университетской территории бронзовой статуе Ким Чен Ира.